Глава 18. Переговоры. В дипломатии мало непреложных правил, но одно не знает исключений. Когда политик заявляет, что переговоры были плодотворны, можно смело заключить, что стороны ни о чем не договорились. Джон Кеннет Галбрейт. Вернулись мы уже не в штаб, а в обновленную резиденцию бывшего губернатора. Прислугу и охрану в ней уже заменили. Командующий обороной лейтенант Марк, мой вассал, передал руководство новому командующему, который должен провести реформу вооруженных сил планеты. Я планировал сделать вооруженные силы по росту Швейцарии, моего мира. Все мужское население планеты должно пройти обучение владению оружием. Все легкое и среднестрелковое оружие будет храниться дома. Но также необходимы боеприпасы и боевые скафандры, и другое военное имущество, которое должно быть обособлено, но легкодоступно в крайнем случае. Орудия противовоздушной обороны будут смонтированы рядом с населенными пунктами, а обученный персонал будет проживать рядом. По такому же принципу будет размещаться и тяжелое вооружение. На определенное время ополченцы будут приписываться к месту службы и работы, границы которого они не смогут покидать. График будет сменным, а радиус перемещения достаточно большим, чтобы практически не влиять на жизнь призывников. Небольшая часть населения будет профессиональными военными и нести службу постоянно. Женщин также планируется привлекать, но на добровольной основе, и первое время это будет поощряться. Еще я собирался ввести статус гражданина, который можно получить, только служив в армии и став на учет резервистам. Резервисты будут составлять основную часть вооруженных сил. Мной уже был подготовлен ряд реформ экономического и политического толка, незначительное снижение налогов, часть из собираемых отчислений будет идти на поддержку рождаемости. Часть на привлечение специалистов для расширения статуса планеты с сельскохозяйственной до промышленно-научной. Все вредные производства будут располагаться за пределами планеты, чтобы не влиять на экологию. В планах значилось строительство крупной орбитальной станции. Налогов, взимаемых с планеты в Содружество, поступало очень много, и я планировал под средства для восстановления планеты выбить их отмену на несколько лет. После моего отлета через час мне пришла просьба провести завтра встречу в рамках обсуждения экономического сотрудничества новообразованного графства и других заинтересованных лиц, как я предполагал, Содружества и Торгового Союза. После того, как я расположился и освоился в новом рабочем кабинете, ко мне напросился лейтенант Леон. Его я принял, сидя в роскошном кресле за длинным Т-образным столом. Лейтенант вошел в кабинет, и я жестом предложил ему сесть поближе ко мне. Когда он уселся за столом, я у него спросил: «Как ваши дела в целом? Передача обязанностей прошла без накладок?» «Никаких проблем не было. Данный офицер отлично проявил себя в этой войне и пользуется заслуженным уважением среди сослуживцев. Ему вполне можно доверить налаживание обороны, а после принятия вассальной клятвы и доверять по другим серьезным проектам», — сказал лейтенант. «А что известно о судьбе адмирала? Есть какая-то новая информация?» — спросил я его. «Есть основания предполагать, что его захватили мятежники. Получены точные данные, что он успел спастись в спасательной капсуле. Но и следов или следов аварийного маяка в случае крушения не обнаружено. У нас остался нерешенным один вопрос по поводу вашей поездки в Центр Содружества. Адмирал ведь получил приказ незамедлительно доставить вас туда». Взяв небольшую паузу и прокручивая в голове возможные варианты, я ответил лейтенанту: «Понимаете, в чем тут дело? Приказ получил адмирал, и фактически я могу его проигнорировать, но не буду этого делать. Я просто отложу посещение столицы империи на незначительный срок для урегулирования новых обязательств. И прошу вас уведомить об этом имперскую СБ. Сошлитесь на то, что вам известно о необходимости моей поездки, но четких сроков обозначено не было. Еще я отправил уведомление о переводе вас ко мне в охрану, как вассала, и предлагаю вам возглавить мою службу безопасности. Возьметесь?» Встав и выпрямившись, лейтенант произнес: «Почту за честь». Заглянув в планшет, я спросил: «В вашей анкете говорится, что вы из родственников имеете только младшую сестру, которая только что закончила учиться в школе имперского управления. Вы можете пригласить ее сюда, должности и подберем, а по поводу жилья не беспокойтесь. Я вам подарю небольшой особняк, расположенный по соседству, и выделю неплохое содержание». «Рад служить вашей светлости», — бодрым голосом сказал лейтенант. «И еще один момент: руководить моей службой безопасности лейтенант не может, поэтому я послал запрос на присвоение вам внеочередного звания. Я сейчас скинул вам файл по рекомендациям к организации военной службы на планете. Изучите его совместно с новым командующим, найдите слабые стороны и предложите мне проект реформы вооруженных сил. И если у вас больше нет вопросов, то пригласите ко мне мою невесту». Только один вопрос. На месте раскопок завалов, где обнаружены остатки тел Вильгельма и его сына, с ними нашли два артефакта древних, вот они, сказал уже капитан Леон и выложил на стол знакомую мне коробочку и кулон в виде кристалла на длинной цепочке. После чего развернулся и по-военному четко вышел из кабинета. Не зная, что делать с этими предметами, я взял их в руки и мысленно обратился к нейросети с запросом опознать предметы. Перед глазами выскочила инструкция с пояснениями. Коробочка оказалась армейской аптечкой древних, с оставшимся ресурсом в 15%, а кулон позволял создавать невидимость на 15 секунд раз в 6 часов. Оба артефакта я сразу нацепил на себя и спрятал под одеждой. Вспомнив о матери крестьян, я уточнил, сможет ли аптечка ей помочь, но, к сожалению, узнал, что нет. Но через несколько дней я смогу сделать это сам. В этот момент в кабинет зашла Кристиан в новом белоснежном платье с новой прической и, обойдя стол, в наглую уселась у меня на коленях и прильнула к моим губам в нежном поцелуе. С трудом отстранив ее от себя, я сказал: «Я позвал тебя для серьезного разговора. У нас завтра встреча в рамках обсуждения экономического сотрудничества новообразованного графства, как я предполагаю, с представителями Содружества и Торгового Союза. Нужно серьезно подготовиться. В первую очередь, тебе надо выяснить, кто кроме них сможет покупать нашу продукцию. Второе, подготовить требования об отмене налогов и сбору системы в связи с необходимостью восстановления причиненных войной разрушений. Третье, тебе необходимо подготовить для меня предложение по созданию научного института с перечнем перспективных для нашего региона направлений исследований с учетом специфики нашего графства. Поищи в Содружестве, кто сможет нам построить космическую станцию на орбите и желательно с рассрочкой платежей, или кто продает не новую, но в хорошем состоянии. И еще подумай, чем привлечь систему высококлассных специалистов из разных, но необходимых нам для равномерного развития специалистов». Но, прервав меня, она опять обняв, произнесла: «Это может и подождать 2 часа, а сейчас удели мне время в нашей новой спальне, в которой я жду тебя уже целый час». «О, прости, я опять отключил входящие сообщения, они мешали мне думать», — сказал я, вставая с кресла и беря ее на руки. Так с ней на руках я отправился в спальню, дорогу, которую указывала мне любимая в перерывах между страстными поцелуями. Ворвавшись в спальню, мы начали срывать друг друга одежду, снова обнимались, а затем полностью отдались чувствам, охватившим нас обоих. Через 2 часа, насытившись друг другом, мы заснули, крепко обнявшись. Утром я проснулся совершенно один, и, положив руку на место, где спала Кристиан, я понял, что она уже давно встала, так как постель успела остыть. Быстро помывшись из души и одевшись, я, запросив сеть, направился в свой кабинет. Как оказалось, его оккупировала моя невеста. Когда я вошел в свой кабинет, то увидел, что перед Кристиан были развернуты с десяток голографических экранов, и она вела одновременную беседу с несколькими людьми. Задавая им и отвечая на их вопросы, повернувшись ко мне, она сказала: «Милый, еще 5 минут, и я закончу, можешь подождать меня в столовой, там сейчас накроют завтрак». Улыбнувшись, я ответил: «Я лучше подожду тебя здесь, ты, когда занимаешься важным делом, выглядишь необычайно притягательной». Через 20 минут уже позавтракав, мы отправились на встречу в то же здание, в котором она проходила и вчера. По дороге Кристиан передала мне информацию, которую успела выяснить, и рассказала о договоренностях, достигнутых от моего имени на утренних переговорах. В этот раз количество собравшихся было немного меньше, но появились новые лица, явно помощники и консультанты. Встретили нас уже не так высокомерно и презрительно, как вчера. Слово сразу же взял на себя представитель Содружества. «Очень рад, герцог, что вы смогли уделить сегодня нам время для улаживания нескольких важных вопросов. За прошедшее время я провел ряд консультаций со своим руководством и получил согласие на подтверждение нового статуса данной системы при условии сохранения всех прежних договоренностей о поставках продовольственной продукции в тех же объемах и на тех же условиях». Я, встав со своего места, указал на Кристиан и произнес: «К сожалению, по независящим от нас причинам выполнить данные обязательства мы не в состоянии, и я прошу моего советника и министра по торговле Кристиан пояснить причину возникшей проблемы». При упоминании министра Кристиан посмотрел на меня с удивлением, но, быстро оправившись, поднялась со своего места и начала доклад. «Господа, прошу вас внимательно посмотреть на уровень цен, по которым производится покупка у нашего графства продовольствия, и на уровень цен, по которым это продовольствие поступает в Содружество. Вы видите, что цена увеличится в разы, и многие из вас скажут, что это нормально, ведь перевозки стоят больших денег. Но теперь взгляните на цены по перевозке, которые готовы предложить 5 крупнейших трансгалактических перевозчиков, и вы видите, что в стоимости товара они влияют в небольшом процентном соотношении. и мы готовы поставлять продукцию своего производства конечному потребителю со скидкой в 20%. Это с учетом цены страхования от непредвиденных потерь. А теперь посмотрите на данные о потерях и разрушениях, произведенных на планете, они просто ужасают своими цифрами. Обратите внимание, что столица практически полностью уничтожена, а потери среди гражданского населения огромны. Поэтому мы просим о снижении объема поставок на 20% сроком на 3 года и об отмене налога и сборов для Содружества сроком на 5 лет с обязательством, что все средства останутся в графстве и будут использованы только на целевые программы по возрождению и восстановлению данной планеты и системы. Но также мы просим предоставить беспроцентный кредит на 10 лет для увеличения производственного потенциала нашего графства. Отчет обо всех потраченных средствах мы сможем предоставить в любой момент. Все займы будут потрачены в нашем графстве. Когда она закончила говорить, мы приступили к самой настоящей битве за каждый озвученный пункт, и наше краткое совещание продлилось до позднего вечера. Но по итогам все наши пожелания были согласованы с незначительными доработками. Одним из обязательств было условие о выплате не очень крупной компенсации Торговому Союзу, но тоже беспроцентную рассрочку сроком на 20 лет, которую я планировал покрыть в ближайшие несколько лет.